Глава вторая. Три сестры. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Место действия. Планета Н в двойной звездной системе. Северный регион. Время действия. Однажды в стародавние времена. Юный и бойкий жар пробудившейся и разгулявшейся весны растопил хвойную смолу, и еловый запах густой патокой растекся далеко от леса, доходя до близлежащей деревни, обволакивая всех и каждого. Досталось всем, никто не ушел от дивного аромата, и бабы, стирающие белье на реке, и играющие детвора, и работающие на пашне крестьяне. Что уж говорить про темный дом, стоящий чуть на отшибе, вдавшись в бор. В нем аромат можно было брать голыми руками и складывать про запас к дровам, чтобы люто студенными зимними вечерами в жаркой бане подкидывать на печку. Солнечный отец с сыном сегодня расстались. Вон они, многомудрый Хорс с молодым Ярилой, с разных краев неба щедро изливали на землю свои пылкие лучи. Не избежали пряно-терпкого, опьяняющего елового дыхания и три девушки-красавицы, сидящие на старом бревне в аккурат между лесом и деревней. «А я тебе говорю, пригласит. Бьюсь об заклад. Вот увидишь», — разгоряченно пыхтела старшая, крупная дородная девка. «А не догадается, сама приглашу». Две другие сестры так и прыснули со смеха, придержавшись за бревно, чтобы не свалиться. «Инга, ну где же видано, чтобы девка сама парня выбирала? Засмеют. Да и сам твой Радимир убежит со страху. Ему нужна добрая, покладистая невеста, как я, а не бойкая и лихая», — скромно закончила средняя Магуша. «Держи карман шире и мечтай громче, сестра, авось боги тебя и услышат. А пока у тебя нет шансов, возьму и охмутаю, убежать не успеет». Инга аж вскочила с насеста и показала, как она будет хватать Радимира за разные части тела. Сестры вновь расхохотались в голос. Магуша старательно, а младшая Велена сдерживаясь. Ей не хотелось сильно смеяться над Ингой. Она, конечно, хорошая, красивая и стремительная девица, но, положа руку на сердце, надо сказать, что сыну воеводы Радимиру Магуша все-таки больше полюбилась. Это было видно по его взгляду, когда они изредка встречались на рынке или у пристани на берегу. Молодец на обеих сестер, Магушу и Ингу, поглядывал с интересом. С обеими ласково разговаривал, но вот взор его прекрасный на средней сестре задерживался дольше и теплел. Не сказать, что Инга этого совсем не понимала, но сдаваться без боя не собиралась. «Ничего-ничего, скоро окончание посевной и начало двойного лета. Будет праздник, черевень, вот там, Магуша, и посмотрим, кого Радимир на хороводе в пару возьмет». Праздник черевень гуляли всегда громко и с размахом. Ярмарка, танцы, хороводы, костры. Даже двойное лето в этих северных краях не баловало излишней теплотой, поэтому земледелие особо ценилось среди всех людских промыслов. Урожайный год означал сытость и богатство. Младшая Велена не понимала терзаний сестер, ни до женихов ей было. Бог любви Лель еще не опалил ее сердце страстью к юноше. Да и вообще, она по традиции ждала, что сначала сосватают старших дочерей, а потом уж и ее время придет. А пока дел хватало. Она большую часть времени рукодельничала, да и работы по дому не гнушалась, хоть и дворовые девки были для этого. Иногда вот с сестрами выходила, то по лесу погулять, то на заваленке посидеть, то до рынка дойти, где у тяти несколько лабазов стояли, продавая зерно, муку, карамель, мед, да и товары, чудные заморские, что тятя на корабле привозил, бусы с каменьями диковинными, настойки, крепкие на ягодах, и ножи с мечами, из стали особо прочной, чей секрет местными оружейниками так пока и не был разгадан. «Эй, Велена, опять ты ворон считаешь?» Магуша отвлекла Велену от думок. «Гляди, так и своего жениха проворонишь. А на празднике есть слух, из других деревень народ приедет, с размахом отгуляем. Может, и тебе кто приглянется, а ты ему». Красотой боги младшую сестру не обделили. И стройная, и статная, и коса русая до пояса, толстая с канат. Фигура точеная, глаза большие и ясные, омут изумрудный. С Магушей они похожи были внешне, только Магуша похитрее и приземленнее, а старшая вовсе пошла в отца. Темный волос, очи черные, крупная, сильная, за словом в карман не полезет, а то и кулаком могла вдарить обидчику при надобности. Мало не покажется. Видать, Стоян сына хотел, а родилась Инга, которая хоть и не молодец, но пару раз уже уговорила батю взять с собой на корабль, дабы купцово дело изучить изнутри. Стоян поначалу сопротивлялся. Девка все-таки, ее удел замуж выйти и в новом доме судьбу плести, но потом сдался непреклонному напору дочери и дозволил пойти с собой в море, к ближним берегам. После двух таких путешествий, видя, как Инга схватывает на лету тонкости торгового ремесла, даже задумался, а не оставить ли дочери свое дело? Ведь справится девка и умная, и команду в ежовых рукавицах удержать сможет. «Мое счастье от меня не уйдет», — задумчиво проговорила Велена. Тут все три сестры, Свет Стояновны, замолчали и обернулись. Звериным жутким холодом из леса повеяло, из теневого хвойного покрова, что скрадывал ясную видимость, неотрывно глядели горящие алым огнем глаза, и сомнений ни у кого не было, что взгляд этот нечеловеческий устремлен только и только на Велену. Сестер охватила оторопь, и одновременно, будто столбняк напал, не вздохнуть, не пошевелиться. Первой пришла в себя боевая Инга. Она вышла чуть вперед, подняла с земли камень и встала в грозной позе, собираясь его метнуть. «Эй, пес шелудивый, выходи, покажись, или спасайся бегством, пока в лоб не получил». Обладатель горящих глаз медленно и величественно вышел из-под деревьев под лучи света. Огонь взора погас, обнажив ледяную синь. Узнавание пришлого девицам радости не прибавило. Это был Кудияр, колдун-перекидыш, родной дядя колдуньи Люты. Его в деревне все боялись, даже сам воевода опасался. Ходили слухи, что он больше времени проводит в обличии волка, нежели в человечьем виде. Живет где-то в лесу, иногда забегает к племяннице добычу принести, али каких ингредиентов для чернокнижия. Свечку никто, конечно, не держал, но средь народа в разговорах-пересудах на заваленке или у самовара регулярно упоминалось, что Кудияр многих девок в окрестных деревнях и селах заворожил и обрюхатил. Разносил, так сказать, свое проклятое семя. Никто не знал точного количества его детей. Кудияр вышел из леса. На губах его играла надменная усмешка. Он щелкнул пальцами, и Инга выронила камень. Инга, Магуша и Велена, как по команде, взвизгнули и, подняв подол во весь дух, помчались домой, под спасительные стены хаты. Кудияр продолжал снисходительно улыбаться. Хороша девка, все при ней. Ничего, гуляй пока, скоро я и до тебя доберусь. Еще никто из тех, на кого я положил глаз, не уходил от моих лап. Так размышлял колдун. А во взгляде его бушевала дикая звериная похоть.